Глава 13. Битва за дорогу жизни. Пока МРК «Балтийск» шел к своему новому месту дислокации в Кронштадте, на суше развернулось наиболее драматичное сражение за дорогу жизни у железнодорожной станции МГА и у крепости Шлиссельбург. Внезапный советский десант на полуостров Юминда и морской бой, итогом которого стало потопление трех немецких эсминцев и фатальное повреждение легкого крейсера «Лейпциг», дали командованию Ленинградским фронтом драгоценное время для подготовки и укрепления оборонительных рубежей. Внезапные удары с тыла заставили притормозить гитлеровское наступление на 10 дней, что стало роскошным подарком для Красной Армии. Кроме того, Виктору Чайке уже удалось почти чудо. Он сумел убедить вице-адмирала Трибуца в том, где будет нанесен решающий удар гитлеровских войск. А уже сам Трибуц сумел убедить в том же и маршала Климента Ворошилова и главу гражданских властей Ленинграда Андрея Жданова. В итоге все гражданское население было мобилизовано на строительство нового оборонительного рубежа, подобного тому, который был создан по реке Луге. В кратчайшие сроки были выкопаны сотни километров траншей, окопов, ходов сообщения и капониров. В них стояли могучие и непобедимые танки «Клим Ворошилов-1», произведенный здесь же, в Ленинграде, на Кировском заводе, и боевые машины поменьше. Даже легкие БТ-шки, танки БТ-5 и БТ-7, окопанные по башню и укрытые маскировочными сетями, представляли собой серьезную угрозу для наступавших гитлеровцев. Сам завод, кстати, тоже стал оборонительным рубежом, причем не прерывая выпуск грозных боевых машин. Массивные, практически неуязвимые для гитлеровцев танки КВ-1 прямо из цехов выезжали на позиции по периметру завода и косили огнем пушек и пулеметов фашистскую мразь. Но это, как говорится, отдельная история. А в 45 километрах от позиции под Амгой, на Неве в Ленинграде, оба линкора, «Марат» и «Октябрьская революция», разворачивали огромные башни, в каждой из которых находились по три 305-миллиметровых ствола чудовищной огневой мощи. Главный калибр двух огромных кораблей краснознаменного Балтфлота должен был действовать на пределе дальности. Но от этого мощные, весом более 300 килограммов снаряды главного калибра не становились менее смертоносными. Более того, вице-адмирал Трибуц внял доводом Виктора Чайки о том, что финны не перейдут старую границу 1918 года по реке Сестре. Поэтому он перебросил в район железнодорожной станции МГА усиленную бригаду морской пехоты. Закаленные в боях балтийцы составили оперативный резерв нового железнодорожного укрепрайона. На защиту стратегически важной железнодорожной станции как раз и отправилась часть из тех тысяч моряков и пехотинцев, что чудом уцелели во время драматичного Таллинского перехода. На каждом из спасенных во время эвакуации из Таллина транспортов находились порядка 1000 или 2000 человек. С оружием, боеприпасами, а зачастую даже с пушками. Всего, по подсчетам капитан-лейтенанта Чайки, около 10 000 штыков. Около 3 500 бойцов отправились в яростный и самоотверженный десант на полуостров Юминда и навели шороху в немецких тылах, а остальные, порядка 6 000 закаленных в боях воинов, отправились в Ленинград. Почти два полка и усилили оборону на самом важном участке фронта в критически важное для героического города время. Огневую поддержку непосредственно с железнодорожных путей осуществляли срочно сформированные 3 бронепоезда. Угловатые, закованные в путиловскую сталь паровозы тянули составы с бронированными вагонами, ощетинившимися стволами пушек и пулеметов. Сверху на броневагонах были установлены башни от легких танков Т-26. А на некоторых даже от тяжелых КВ-1. На рубеже у станции МГА прибыла и танковая рота старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова. 5 тяжелых КВ-1, лоб, борт корпуса и в круговую башню 75 мм, маска орудия 90 мм брони. А сама пушка 76 мм калибра прошибала любые немецкие танки образца 1941 года. А вот самого Клима Ворошилова с гарантией могла поразить только мрачно знаменитая 88-миллиметровая зенитка флаг 1836, которая Ахт-Ахт. Все остальные немецкие пушки оставляли на броне советского гиганта только царапины. Головная из пяти машин тяжелотанковой роты с тактическим номером 864 несла на себе 156 отметин от попаданий немецких снарядов и ни одного пробития. Судьба старшего лейтенанта Колобанова складывалась весьма непросто. Воевать он начал еще с 1939-го против финнов, трижды горел в танке. За прорыв линии Маннергейма в 1940 году он был награжден орденом Красного Знамени, а также ему присвоили внеочередное звание капитана. Но за братание его подчиненных с финскими солдатами был лишен и звания, и награды. После Советско-финской войны 17 марта 1940 года Зиновий Колобанов был назначен помощником командира 52-й роты танкового резерва по боевой части в 1-й легкой танковой бригаде, а вскоре переведен в Киевский военный округ, в Староконстантинов, на Западной Украине. С 3 июля 1941 года опытный танкист был переведен на Северный фронт командиром роты самых мощных в мире тяжелых танков КВ-1. Служил в 1-м танковом полку 1-й танковой дивизии. Рота старшего лейтенанта Колобанова должна была прикрыть три дороги у села Войсковицы, ведущие на Гатчину, тогда город назывался Красногвардейск, и далее на Ленинград. Командир танковой дивизии генерал Виктор Баранов лично приказал перекрыть их и стоять насмерть. Пять мощных танков Клим-Ворошилов выдвинулись на позицию. Оценив вероятные пути движения немецких войск, Колобанов расположил машины так, чтобы прикрыть сразу два возможных направления. Противник мог выйти на дорогу на Мариенбург по дороге от Войсковец, либо по дороге от Сяскелева. Поэтому танковый окоп для тяжелого танка КВ-1 с тактическим номером 864 старшего лейтенанта Колобанова был устроен всего в 300 метрах напротив Т-образного перекрестка. Для мощной 76-мм пушки Клима-Ворошилова это практически пистолетная дистанция, которая изначально не оставляла панцирам никаких шансов. В каждую из пяти тяжелых машин роты Зиновия Колобанова было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов и самый минимум осколочно-фугасных. Танковые окопы бойцы роты Колобанова тщательно замаскировали, чтобы противник сразу не мог засечь направление, с которого ведется обстрел. Сам характерный Т-образный перекресток был помечен в командирском планшете опытного Старлея как ориентир номер 2, с таким расчетом, чтобы вести огонь в лоб, если танки пойдут по первому маршруту, на Мариенбург. С обеих сторон от дороги находился болотистый луг, который сковывал маневрирование немецкой бронетехники. На следующий день, 20 августа 1941 года, после полудня, экипажи лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря первыми вступили в бой с наступающей колонной немецких танков на Лужском шоссе. Они сразу же подбили 5 панциров и 3 бронетранспортера. А примерно в 2 часа на совхоз Войсковицы проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова пропустил, чтобы дождаться подхода основных сил. Но вот появилась колонна из 22 легких танков. Это были чешские «Панцеркампфваген 35Т». 6-й танковой дивизии Вермахта. Старший лейтенант Колобанов приник к танковой панораме, выжидая, пока головной панцир проедет возле двух берез, символичный для России ориентир получился. Хотя вряд ли опытный танкист был склонен к поэтическому символизму. Ориентир первый. По головному прямой выстрел под крест, бронебойным огонь, скомандовал Колобанов. Наводчик, старший сержант Андрей Усов, который являлся профессиональным артиллеристом-инструктором, участником войны в Польше и Финляндии, выстрелил трижды. Три головных немецких танка вспыхнули от попаданий факелами, полностью перекрыв дорогу. Усов перенес огонь на замыкающие немецкие танки, лишив противника возможности уйти назад или в сторону Войсковец. Затем он стал методично расстреливать центр колонны немецкой бронетехники. Образовались давка и паника. Угловатые панциры с клепанной броней натыкались друг на друга, съезжали на обочину и попадали в болото. Там они завязли и могли только лишь вести огонь из башен. Впрочем, без всякого видимого эффекта для экипажа советского бронированного монстра. В горевших танках противника стал взрываться боекомплект. Но все же отдельные немецкие танкисты продолжали яростно огрызаться огнем на огонь. В башню танка Колобанова попали 114 снарядов, но броня Климова-Ворошилова на протяжении всего боя пробита так и не была. Всего за час героический экипаж старшего лейтенанта подбил все 22 немецких танка в колонне. Они стали погребальными кострами для арийцев, которые отправились прямиком в Вальхаллу. Из двойного боекомплекта, загруженного перед боем, было израсходовано 98 бронебойных снарядов. Но на этом схватка с гитлеровскими танкистами отнюдь не закончилась. По приказу командира дивизии Баранова, головной танк самого Колобанова занял второй подготовленный окоп в ожидании новой атаки. Но в этот раз Клим Ворошилов, вероятно, был обнаружен противником. К тому же против него выступили уже более тяжелые танки «Панцеркампфваген-4» с короткоствольными 75-миллиметровыми пушками-окурками. Они начали обстреливать КВ-1 с дальней дистанции, чтобы отвлечь внимание на себя. В то время как остальные панцеры и мотопехота вермахта продолжали попытки прорыва в Черново. К тому же они хотели выбить Клима Ворошилова с занимаемой позиции, чтобы оттащить в тыл собственные подбитые танки. Но танковая дуэль не принесла результата обеим сторонам. На танке Колобанова заклинило башню и разбило прицелы и наблюдательные триплексы. Тем не менее, экипаж старшего лейтенанта выполнил поставленную задачу, связав боем немецкие танки огневой поддержки «Панцеркампфваген-4». Они не смогли поддержать свои более легкие машины и мотопехоту. В итоге гитлеровцы были уничтожены другой группой тяжелых танков КВ-1. После боя на танке Колобанова насчитали до 156 следов попаданий, и опять же, ни одного пробития. Всего за день, 20 августа 1941 года, рота старшего лейтенанта Колобанова записала на свой счет 43 танка противника. Кроме того, лично командир батальона Шпиллер сжег 2 танка. В этот же день ротой были уничтожены одна легковая машина, артбатарея и до 2 рот пехоты. Один мотоциклист противника был пленен. Как помнил капитан-лейтенант Чайка, подвиг Зиновия Колобанова так и не был по достоинству оценен. Все члены экипажа танка старшего лейтенанта Колобанова были представлены к званию Героя Советского Союза. Наградные документы подписаны командиром дивизии Барановым и комполка Погодиным. Но в штабе Ленинградского фронта награда Колобанову была кем-то снижена до ордена Красного Знамени, а командиру орудия, старшему сержанту Усову, до ордена Ленина. Наградные листы с зачеркнутыми красным карандашом представлениями к званию Героя Советского Союза хранятся ныне в Центральном архиве Министерства обороны РФ. А 3 февраля 1942 года Колобанов получил орден Красного Знамени, старший сержант Усов орден Ленина, старший механик-водитель старшина Никифоров орден Красного Знамени, стрелок-радист старший сержант Кисельков и младший механик-водитель красноармеец Родников орден Красной Звезды. Вот такой героический экипаж тяжелого танка и вся тяжелотанковая рота прибыли на оборонительные рубежи у станции МГА. Мясорубка началась практически сразу же. Гитлеровцам не терпелось замкнуть кольцо блокады. Танковая группа генерал-полковника Эриха Гепнера в составе 3 танковых, 3 моторизованных, из которых одна СС и 3 пехотных дивизий, ударила по советской обороне. С жутким лязгом и скрежетом столкнулись 2 стальных исполина в реве танковых двигателей и грохоте взрывов на земле, обильно поливаемой кровью, развернулось невиданное противостояние. Позиции тяжелых танков КВ-1 и более легкой бронетехники были размещены на самых опасных направлениях. Их прикрывала пехота, боевые порядки были максимально насыщены автоматическими винтовками СВТ-40 и пулеметами, в том числе и крупнокалиберные ДШК. На флангах развернули противотанковые батареи 45-ок для кинжального огня. Непосредственную поддержку в окопах выполняли минометы. Небо над советскими позициями прикрывали зенитки. Они были установлены таким образом, чтобы иметь возможность бить и по танкам противника. К тому же немецкие пикировщики Хейнкель 111 с Юнкерсами 88, атакуя позиции советских войск, были вынуждены набирать высоту уже почти над советскими позициями, где их горячо приветствовали 76-миллиметровые полуавтоматические зенитки. Скорострельность у них была не слишком высокая, но зато их установили много. Плотность огня стала решающим фактором сдерживания натиска противника. Согласно военной теории, для того, чтобы сделать рубеж обороны коридором смерти для наступающей пехоты противника, необходимо, чтобы на каждый метр фронта прилетало каждую минуту по 5 пуль. На участке железнодорожной станции МГА этот норматив Красной армией был многократно перекрыт. Немецкие танки взлетали в воздух в прямом смысле этого слова и переворачивались от могучих ударов береговой и корабельной артиллерии краснознаменного Балтфлота. Вместе с 12-дюймовыми орудиями линкоров «Марат» и «Октябрьская революция» успешно действовали и специальные железнодорожные транспортеры со 180-миллиметровыми и 305-миллиметровыми корабельными пушками. Взрывы огромной силы в буквальном смысле слова испаряли и сметали немецкие панциры и атакующую пехоту с лица земли. Правда, перезарядка таких орудий-монстров была делом довольно длительным, но тут уже начинала работать дивизионная и полковая артиллерия, замаскированные и вкопанные по башне танки. Немецкая бронетехника вспыхивала чадными факелами от их попаданий. Танки с черными крестами на башнях еще не отрастили себе толстую стальную шкуру и довольно неплохо подбивались. Но ошибочно думать, что гитлеровцы могли проявить наивную нерасторопность в наступлении на стратегическом направлении. Они тоже стянули на главное направление своего удара гаубичные батареи полевой артиллерии. От залпов сотен орудий с обеих сторон задрожала земля. Небеса пылали от огненной круговерти яростных воздушных боев, в которых схлестнулись краснозвездные истребители, Ишачки, Яки-1 и Лагги-3 против Юнкерсов, Хейнкелей и Мессершмиттов. Стальные волны атакующих немецких танков при поддержке пехоты были подобны могучему прибою, что накатывает на берег. Но каждый раз атаки гитлеровцев удавалось отражать ценой огромных потерь. Порой доходило до рукопашных схваток, в которых бушевала благородная ярость бойцов Красной армии. Гитлеровцы старались зацепиться хотя бы за передовую линию траншей советских войск, но их всякий раз отбрасывали жуткими по своему накалу штыковыми атаками. Морская пехота и краснофлотцы с кораблей вместе с элитой 1-й стрелковой дивизии НКВД наводили ужас на солдат вермахта своей запредельной стойкостью и отвагой. Крепость Шлиссельбург стала крепким орешком на тевтонских зубах. Собственно, она и была основана в 1323 году как новгородская крепость Орешек. Да и само название Шлиссельбург переводится с немецкого как «ключ-крепость». Так что налицо знаменитый культурный ленинградский символизм. Шлиссельбург обороняла как раз та бригада морской пехоты, которая была снята с рубежей против финнов на Карельском перешейке. Именно эти силы и сыграли свою роль, измотав немецкую железную моторизованную пехоту. Крепким оказался бывший Орешек. Последствия битвы оказались не менее ужасными, чем ее ярость и накал. За дорогу жизни через станцию МГА тысячи советских воинов заплатили собственной кровью и собственными жизнями. Когда рассеялись тяжелые клубы едкого дыма и пыли, поднятые взрывами, взглядом немногих выживших предстала жуткая картина, по сравнению с которой знаменитый лунный пейзаж, с которым так любят сравнивать последствия самых разрушительных бомбежек и обстрелов, выглядел бы образцом жизнерадостности. На изрытой дымящимися воронками от бомб и снарядов земле в повалку лежали груды мертвых тел. Вот сцепились в последней схватке красноармеец и гитлеровский пехотинец. Из живота красноармейца торчит штык-нож от винтовки Маузера, а его закостеневшие в предсмертной судороге пальцы сжимают в прямом смысле мертвой хваткой горло врага. Смерть на этом поле принимала ужасающие и жуткие виды. В кино обычно показывают благородную, героическую гибель. Маленькая ранка на левой стороне груди от пули, выстрел в висок, а что на самом деле? Вываленные кишки из разорванного живота, снесенная осколком верхняя половина черепа и розоватый съежившийся комок плоти, головной мозг, вывалившийся из черепной коробки. Зияющая рана в груди и кровавая каша из перемолотых ошметков сердца и легких в черной запекшейся крови. Оторванные руки и ноги, обугленные куски тел. Горели полупрозрачным фиолетовым пламенем синтетического бензина угловатые панциры со свернутыми на бок квадратными башнями. Из распахнутых люков свисали обугленные тела. Другой немецкий танк оказался раздавленным бронированной 45-тонной тушей Клима Ворошилова. Советский тяжеловес тоже остался на поле боя, пробитый единственным орудием немцев, которое могло с ним совладать в 1941 году, 88-миллиметровой зениткой. От самой же «Ахт-Ахт» смертоносной 8-8 тоже мало что осталось после того, как буквально в полусотни метров от нее взорвался тяжеленный фугасный снаряд с советского линкора. Повсюду на поле боя искореженный и обгоревший металл, щедро приправленный жутким соусом из запекшейся крови и разорванного человеческого мяса. Поживы воронам хватило вдосталь. Тем не менее, в лютом бою русские все же выстояли. Ленинград оставался в осаде, гитлеровцы стояли на Пулковских высотах и у стен завода имени Кирова. Они полностью заняли Стрельну, и теперь из Кронштадта в Ленинград и обратно кораблям, грузовым баржам и транспортом приходилось прорываться под обстрелом береговых батарей. Но все же стратегически важную железнодорожную станцию МГА отстояли, пусть и ценой неимоверных потерь. Эшелоны с продовольствием, медикаментами, боеприпасами, промышленным сырьем для мощных ленинградских заводов продолжали идти по тонкому перешейку между Ленинградским оборонительным районом и Большой землей. Кроме того, между МГОЙ и берегом Ладожского озера ударными темпами в считанные недели прокладывали новые железнодорожные пути. Это тоже стало подвигом, а стройка – еще одним фронтом. Первую дополнительную ветку путей протяженностью 33 километра проложили всего за 18 дней, да к тому же возвели еще и мост через Неву. 5000 человек днем и ночью рубили деревья, заготавливали шпалы, подвозили и на руках подносили рельсы. Чтобы было быстрее, шпалы рельсы укладывали непосредственно на грунт, пока без насыпи. Рискованно, но главное — сроки. Те, кто уцелел после этой стройки, назвали эту железную дорогу «коридором смерти», хотя в официальных документах она фигурировала под названием «Дорога Победы». Такая ситуация действительно имела место, но отнюдь не в сентябре 1941 года, а 18 января 1943, когда в ходе совместной наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов был пробит коридор шириной всего 8-10 километров, но и это уже было несомненной победой, поскольку позволило наладить снабжение Ленинграда по железной дороге. Немецкая артиллерия практически постоянно обстреливала и саму железнодорожную станцию, и подъездные пути к ней. Пикировщики Люфтваффе висели в воздухе целыми днями, сбрасывая бомбы на идущие в Ленинград эшелоны, обстреливали вагоны и паровозы из пулеметов с бреющего полета. Впрочем, действия стервятников с крестами на крыльях отнюдь не оставались безнаказанными. Железнодорожные пути и составы прикрывали специализированные бронепоезда ПВО. Они ощетинились стволами зенитных пушек и пулеметов, как ежи иголками. И довольно ощутимо, полеты в район Синявина-МГИ командование Люфтваффе рассматривало как наказание за серьезные дисциплинарные проступки, а сами пилоты считали билетом в один конец. К тому же, хоть гитлеровцам в ходе наступления и удалось отрезать от Ленинграда 8-ю советскую армию, ее подразделения закрепились в Ораньенбауме вокруг мощных орудий форта Красная Горка. Здесь рубеж обороны ограничивался дальностью стрельбы мощнейших 305-миллиметровых орудий в паре двух орудийных броневых башен. Их поддерживала еще одна батарея 12-дюймовок, расположенная открыто в забетонированных капонирах. Кроме того, на Красной Горке были размещены 280-миллиметровые 254-мм и 152-мм орудия, настоящий парад калибров. А в дополнение по железной дороге вокруг форта курсировали бронепоезда «Балтиец» и «За Родину». В общем, Риттер Вильгельм фон Лейб уперся лбом в рубежи обороны Ленинграда, но пробиться дальше не смог.